«Нам нужно собрать максимально полную информацию о Власове», — сделала вывод Каменская. «Вы правы, Антон. У нас действительно получилась каша из обрывков. Мы искали всех возможных кандидатов в подозреваемые, а теперь концы собрать не можем». В саду Эрмитаж, как раз напротив здания ГУВД на Петровке, было в этот час многолюдно. Сташис, Дзюба и Каменская неторопливо прохаживались от фонтана мимо памятника всем влюбленным до памятника Виктору Гюго и обратно. «Но ведь все же очевидно», — горячился Роман. «Пострадали все, на кого этот Власов мог иметь зуб. Неужели следователю этого недостаточно?» «А мы не знаем, все или не все», — возразила Каменская. «И тренер Насуленко сюда не вписывается. Он погиб при аварии. И, кстати, ваша Ефимова тоже не очень-то. Она убита ножом, в то время как по трем эпизодам у нас фигурирует огнестрел. Чего преступнику менять способ? Тем более, как вы сами говорите, у Власова алиби и на момент убийства Ефимовой, и на момент убийства Болтенкова. С такими сведениями вас следователь живьем зароет и будет, между прочим, прав. А алиби Власова на момент покушения на Гаджимяна проверили?» «Еще нет, проверяем», — откликнулся Антон. «А по Галине Насуленко?» «Только это давно было, в октябре прошлого года. Какое уж тут алиби!» — вздохнул Дзюба. «Никто не вспомнит точно». «Значит, для того, чтобы убедить вашего следователя, у нас есть только один факт — совершение двух убийств — Болтенкова и Галины Насуленко при помощи переделанного травматика, который так и не нашли», — сделала вывод Каменская. «И еще неизвестно, это был один и тот же ствол или разные. Чтобы иметь хотя бы приблизительное представление, надо поговорить с баллистами, но неофициально. А для этого необходимо иметь в руках заключение по обеим пулям и гильзам, чтобы эксперты могли посмотреть исследовательскую часть. Будем надеяться, что экспертизу по стволу, из которого стреляли в Гаджумяна, вы получите от Баглаева. Имя эксперта, который делал исследование по делу Насленко, у меня есть. Если вы мне скажете, кто делал экспертизу по Болтенкову и кому поручено исследовать пулю по эпизоду с Гаджумяном, я постараюсь узнать все, что нужно. Результат не гарантирую, но постараюсь. Если появится основание говорить о том, что по меньшей мере в двух случаях из трех использовался один и тот же ствол, вам будет с чем прийти к следователю». «А если таких оснований не появится?» — пессимистично спросил Сташис. «Вот чует мое сердце, что они таки не появятся». «Может быть», — вздохнула Каменская, — «все может быть. Тогда надо искать подпорки вашей версии в других местах. Именно поэтому я и предлагаю вам тщательно изучить весь спортивный путь вашего фигуранта Власова». Оперативники проводили Каменскую до машины. «Ты по приобретению ствола что-нибудь делаешь вообще?» — строго спросил Антон, когда они остались одни. Роман угрюмо кивнул. «В основном этим занимался Федор Ульянцев, но он искал доказательства того, что травматический пистолет приобретал и переделывал Валерий Ламзин. А Дзюбе нужно было выяснить про Власова. Ему пришлось задействовать свои источники информации, но ведь у молодого опера их, как правило, немного. Так что источники источниками, а больше ножками, ножками». «Я так понимаю, что пусто-пусто», — усмехнулся Сташис. — «Ладно, поехали по домам. Утро вечера мудренее». Два следующих дня прошли у Дзюбы в такой беготне, что к вечеру, а точнее к поздней ночи, он не только валился с ног, но и плохо помнил, что делал, где был, с кем разговаривал, и самое главное, что удалось узнать. Засыпал он с трудом, ворочался на своем диване, то и дело переворачивая подушку, и с ужасом представлял себе грядущее утро. Он проснется и не вспомнит ничего, и не свяжет факты воедино, и не нарисуется общая картинка. На третий день утром Он позвонил Антону и сказал, что появится к обеду. Без всяких объяснений. Этим и хороша работа опера. Иногда можно ничего не объяснять даже ближайшему товарищу по работе. Роман посмотрел на висящий за окном термометр, убедился, что на улице тепло, надел новую темно-синюю футболку и старые любимые джинсы, сунул ноги в кроссовки и отправился к Тамиле Варламовне Аласанья. На этот раз дверь ему открыла сама журналистка. — Проходите, — пригласила она. — А я ведь не удивилась, когда вы мне позвонили, Ромочка. — Мне ведь можно вас так называть, да? — Конечно, — смутился Дзюба. — Как вам удобно, так и называть. — Да хоть Ромочкой, хоть Ромчиком, хоть Рыжиком, как угодно пусть называет. Только бы оказалось, что она знает то, что ему так необходимо узнать. — Почему вы не удивились? — Я же помню, как вы меня слушали, — рассмеялась Тамила. — Открыв рот, каждое слово ловили. А вот ваш товарищ... меня совсем не слушал. Ему было неинтересно. Да уж, неинтересно, знала бы она. И снова, как и в первый раз, Роману пришлось идти вдоль длинного коридора, наполненного просочившимися из кухни вкусными запахами. Но сегодня эти запахи и возможные перспективы угощения его не волновали. Сегодня был тот редкий день, когда у Ромчика Дзюбы от усталости пропадал аппетит. Даже сама мысль о еде вызывала тошноту. И снова он сидел в маленькой прокуренной комнате с распахнутым настежь окном. Только компьютер на этот раз выключен, и Антона нет. — Спрашивайте, — разрешила Тамила, усевшись на диванчик. — Что еще вы хотите узнать? — Вы помните такого фигуриста Владимира Власова? Тамила подняла глаза к потолку. Унизанные крупными серебряными перстнями пальцы забарабанили по колену. — Так навскидку не скажу, — наконец ответила она. — Мне нужно посмотреть свои архивы. В какие годы он катался? — Он 80-го года рождения. — Ну, если у меня что-то про него есть, то, слава богу, в компьютере. Сейчас, подождите. Она пересела на стул и включила компьютер. Если он 80-го года, то выступал уже тогда, когда я все заносила в компьютер, — пояснила журналистка, пока машина грузилась. Вот если бы он был постарше, то искать пришлось бы в бумажном архиве, в папках, а у меня в них страшный беспорядок. Все руки никак не дойдут привести старые записи в божеский вид. Как шутит мой внук... «Вид, пригодный для логарифмирования». Тамила открыла поочередно несколько файлов и весело фыркнула. «Ну, конечно, вот он, ваш Владимир Власов, чемпион России среди юниоров как одиночник. Потом стал парником, последняя партнерша Третьякова, последний тренер Людмила Волынец. А до этого он катался у покойного Миши Болтенкова. Он? Он! — радостно выдохнул Дзюба. — Тогда еще минутку подождите, я пробегу глазами записи, чтобы восстановить все в памяти. Роман терпеливо ждал, наблюдая за журналисткой, читающей тексты на экране. Тексты были разные по объему, от 2-3 строчек до нескольких страниц. — Все, вспомнила. — Так что вы хотите узнать про Власова? «Меня интересуют те соревнования, когда он уже катался в паре с Третьяковой и боролся за место в сборной». «Да-да», — рассеянно откликнулась Тамила, выискивая нужное место. «Вот, нашла. Чемпионат России. Помню, помню. Да у меня и записано, что пара Третьякова-Власов выступила очень хорошо, и их четвертое место было для многих неожиданностью. Все были уверены, что они станут бронзовыми, если даже не серебряными призерами. Они так вдохновенно катались, у ребят все получилось, буквально все. Вы сказали... «Для многих было неожиданностью», — осторожно заметил Роман. «Для многих, но не для всех?» «Умничка!» — рассмеялась Тамила Варламовна. «Из вас выйдет хороший сыщик. Вы умеете слушать. А вот я, старая корга, разучилась говорить так, чтобы меня нельзя было поймать на слове. Хватку теряю, возраст, что поделаешь?» «Так что же все-таки произошло?» — не унимался Дзюба, уже понимая, что нашел то, ради чего приехал к спортивной журналистке. «Ничего необычного. Ребят банально засудили. Нужно было протащить в сборную другую пару, в которой заинтересована федерация. Вот ее и протащили. Хотя те, кто попал в сборную, откатались объективно хуже. Это произошло еще при старой системе судейства, и достаточно было всего-навсего получить 5 голосов из 9. Если бы не заменили судью, пара Третьякова-Власов точно поднялась бы на пьедестал. Но ребятам не повезло ужасно. Одного судью заменили. И получилось неудачно для них. Новый судья оказался сориентирован нужным образом. Судью заменили? А почему? Специально, чтобы пропихнуть в сборную другую пару? Начал сыпать вопросами Дзюба. Чья была инициатива? Ну что вы! В этом деле инициатива невозможна. Списки судей утверждались задолго до соревнований, примерно за месяц. И нужны были очень веские основания для того, чтобы вывести из списка какого-то судью и ввести запасного перед самым началом соревнований. Просто все сложилось удачно для более слабой пары. Ввели именно того судью, который оказался заинтересован, так что вашему Власову элементарно не повезло, а повезло его соперникам. Хотя, повторяю, пара Третьяков-Власов была очень сильной и все шансы на сборную имела. — То есть вы считаете, что замена судьи была чистой случайностью? — недоверчиво уточнил Роман. — Конечно! — уверенно ответила Тамила. — Можете не сомневаться. Судья сам попросил заменить его. У него накануне соревнований в семье что-то случилось, неприятность какая-то, не то заболел кто-то, не то умер. Короче, ему нужно было срочно вернуться домой. — Домой? — Ну да. Судья Елисеев из Перми. У него там вся семья, а соревнования проходили в Москве. — Понятно. — А на кого его заменили? — На Ярцеву. — Она из Москвы? — Из Екатеринбурга. — Тогда еще вопрос. Елисееву могли заплатить, чтобы он попросил замену под предлогом несчастья в семье? Тамила задумчиво посмотрела на него. — Хороший вопрос. — Правильный. — Могли попытаться, конечно. Если точно знали, что следующий в очереди запасной — тот, кто нужен. Но Елисеев не взял бы. Голову даю на отсечение, он не взял бы. Он был из тех, кого называют неудобными. С ним невозможно договориться. А Ярцева? О, тут совсем другое дело. Ярцева славится своей удобностью и любовью к дорогим подаркам в виде меховых и ювелирных изделий. Я же говорю, Власову и его партнерше просто не повезло, что запасной оказалась именно она. — Контакты дадите? — просительно улыбнулся Дзюба. — Конечно! — кивнула Тамила Варламовна и добавила. — Если они не устарели. До 15:00 времени, когда Дзюба обещал Антону появиться, оставалось больше 2 часов. Роман твердо отказался от любезно предложенного угощения, покинул гостеприимный дом семьи Аласания и время использовал с толком. К 3 часам он готов был доложить, что судья международной категории Ярцева жива-здорова и благополучно проживает в родном уральском городе, а судья Елисеев несколько лет назад перебрался из Перми в Москву и преподает в вузе, который по сохранившейся еще с советских времен привычки именовали инфискультом, но который впоследствии многократно переименовывался и сегодня носил уже совершенно другое, более длинное и сложное название. Я дал Каменской данные на Елисеева. Она обещала поговорить с ним, если он в Москве, — воодушевленно говорил Дзюба. Антон, однако, был настроен весьма скептически. — Что ты надеешься вытащить из этой истории? Зачем тебе судья? Ромка, время идет, а мы топчемся на месте. И ты вместо того, чтобы делом заниматься... — Я делом занимаюсь, — твердо ответил Дзюба. — Я уверен, что Ярцева — следующая жертва, потому что она засудила Власова. Но Ярцева же никогда в жизни не признается, что была подкуплена, поэтому необходимо получить от Елисеева показания о том, как его вынудили попросить замену и уехать. — Ты так уверен, что его вынудили? — Абсолютно уверен. — Ладно, — вздохнул Антон. — А если его нет в Москве, найдем. — Интересно, на какие деньги ты собрался его искать? На свои собственные? — хмыкнул Сташис. — Или ты, может, забыл, что все то, чем мы с тобой сейчас занимаемся, следователь не одобряет? — Кирган заплатит, — буркнул Ромка.